Титыч. Клавдия не раз упоминала про какого-то деда Титыча. И вот, наконец, Василий застал его у нее в гостях. Было поздно. Теперь хозяйка ждала Василия без особо ноющей тоски. Дел у него прибавилось, как-никак остался за директора детдома. В постановлении райкома числился в Рио. Фрида Ароновна так неожиданно для Василия вышла замуж за областного начальника, вдовца, и со слезами радости распрощалась со своими питомцами. До ее рекомендации на этот пост Василию казалось, что легко справился бы с должностью. Делов-то, вожжи в руку, бич в другую и валяй. Перед зеркалом он старался вообразить свою персону солидным, строгим и принципиальным начальником. Но, осознав, какой груз принял на свою горбушку, растерялся, сник. Смирился он лишь тогда, когда составил свой план работы, а в райкоме партии с некоторыми поправками его утвердили на должность. Тогда он решил навестить тетю Клаву, Глашу. Проф. Титыч, худенький лысый старичок, сидел на сундуке у стола. Ноги его в латаных яловых ичигах, переплетенные по-детски, до пола не доставали. В руках держал блюдце, пил беленый чай с кислыми калачами. На столе усыпляюще шипел самовар. «Это и есть наш Вася», — гордо сказала Клава. Отошла к голбцу, на груди сложила руки. «Теперь директор детдома». Глаза воробьиной расцветки кокетливо сузились, и она во весь рот улыбнулась. Во рту не хватало только одного зуба, остальные на редкость были крепкими и красивыми. «А это, Вася, проф. Титыч. Я об нем тебе говорила. Несчастной судьбы человек, но по душе своей доброй, умной, муху не обидит, комара убьет». Она сдвинула на кровати набросанную одежду старика. «Разбалакайся, Вася. Сейчас картошки есть будем. Титыч не дождал, выть у него худая». Василий подошел к деду, они поздоровались за руку. «Ну че, Клавдия, мужик как мужик, смахивает на Ефимку». «Чем?» — усмехнулась Клавдия. «А выправкой? Такой же бравый был казак». «А как вы живете?» — поинтересовался парень. «Живут Жилкины, поживают поджилкины, остальные существуют. Денег страсть, да не во что класть. Клавдия, ты мне еще чефирчику смаковую росинку ливни, уж не посчитай за труд. Глотну, да покочегарю, скоро на спокой». Клавдия, прихватив запоном алюминиевую кружку, вынула из печи, налила в стоящий на столе фаянсовый стакан, стянутый проволочным ободом. Василий знал, что это был любимый стакан Ефима Карнаухова, его покойного приемного отца. Старик поднес его к губам и сморщился, словно сапог Джимми, глотнул. «Ох!» — проворчал он, приложив левую руку к груди. «Ты, Клавдия, добра душа, маленький поддерживаешь. Не ты бы и...» — старик, не говоря, подразумевал. Он дул на густую черную жидкость и пил маленькими глотками. Видно, от питья не испытывая большого удовольствия, словно по принуждению горькое лекарство. Клавдия поставила на стол большую деревянную чашку с картошкой в мундирах. Вынула три и раскроила ножом на желтой столешнице. Домашний дух картошки у Василия с детства возбуждал аппетит. Он протянул руку за пластиком, лежавшим с краю. «Ты, Эванет, убери!» Дед грязным пальцем указал на кружок, лежащий в середине. «Он поостывистей, а той обожгёшься». «Вы что, на расстоянии чуете?» «А как же!» — улыбнулся дед. «Ты сперва эту съешь, а после ту». «И верно!» — удивился Василий. «Ровно в разных водах». «Хе-хе, Василий, Василий!» — развеселился старик. «Стало быть, в бабах тоже худой рассуд. Вот, оказывается, по что не женишься». «При чем тут бабы и картошки?» — поскреб нос парень. Забросил пластик в рот и запил холодным молоком. «Хоши говорят, любовь не картошка, не выбросишь за окошко. Ты ладом понаблюдай за картошкой и за бабой. У картошки глазков много, и плоду она дает поболе. А родись она вовсе без глазков, чистить ее ловчея, да плоду нету. У девки бабы, ежели только два глазка, ни одного мужика, с ее один прок, а ежели их много, так и другой. Вон у Надьки-паспортистки их до хрена, так она и на мужа глянет разок, и на друга наставит глазок. Так и же вон у Зойки Жилиной, а вот у Клавдии Афанасьевны всего-то и два были глазка на муженька своего ненаглядного. А как погинул на войне, она на мужиков-то их и закрыла. Одна кручина плоду роду не оставит на земле, ни с чем вернется туда, отколь пришла. «Так у всякой их два, если не слепая», — улыбнулся Василий. «Чего ты лыбишься? Ясно дело, два», — согласился старик. «Но они разные бывают, эти глаза. На одного мужика такие глазки, на другого совсем другие. У иной бабенки на своего родного муженька и не хватает глазу». «Чокнутый старикашка», — подумал Василий, а Титыч, смочив горло, продолжал. «Моя Авдокея ждала меня несколько годков, от меня ни слуху, ни духу, и наставила око широко на бобыля вдовца Тереху. Спарились две семьи, у него трое, да наших трое, вот те и восемь душ. А тут возьми и вышвырни меня, да и многих таких, как я, из тюряги. Мол, нечего нам портить проценты, идите домой подыхать». Пришел. А Авдокей куда деваться? Меж двух окошек. И выходит, любовь не картошка. Старик допил чефир. В рот попала заварка. Он соскочил с сундука, выплюнул у порога в поганое ведро. «Не люблю, когда шара в рот попадает». Вынул из кармана серую тряпку, вытерся. Снова сел на сундук. «А?» «Нет, я молчу. И чего потом?» — поинтересовался Василий. «Вот и мыкаем свое счастье долю. Не с Ёмой, не со мной вроде бы. Она на 8 годов меня моложе, а Тереха опять ее на 4, однако, моложе. Я вроде бы к детям пришел, а дети меня и не милуют, рестант. Гулаг из меня все соки выжил». Старик намерился пооткровенничать с Василием. Кому-то же надо выложить душу, да, видно, Клавдии постеснялся. Рассказать бы, как он замечал за женой да за Терехой. В казенке как-то закрылись, а он вернулся поздно. Дверь на заложке. И вообще он точно знает, что живут они, а его тушуются, боятся. Титыч как-то тоже решил вспомянуть прежнее, да и опростоволосился. Авдокея вроде бы и отнекивалась, да, видать, пожалела его. «А куда там? Силушку-то все растратил не на то». Только запахом вдруг пахнуло далеким и родным. И ушел тогда проф. Титыч за стайку и повыл в волю. «Молода картошка, Василий, подольше варится, и пару пылу ей больше надо». Он задумался, потом встрепенулся. «Клавдия, я, паря, малость очижалел, может. И ты мне чего-нибудь вот на ящик кинешь, я до утречка и завернусь калачиком». «Да кого ты тут, Титыч? Знамо твое ночевье, кочегарка да школьный чердак. Ложись уж, я вот на печку, Вася на кровать». Старик часто заморгал бесцветными глазками и захлюпал носом. Заметая чело печки заячьей лапкой, Клавдия говорила: «Обобшивил ты, Титыч, небось. В казенке дедовы рубаха и штаны, и кальсоны добрые еще. Переодень. Завтра в печке выжарю все твое да простерну. Тебе, Вася, надо чё постирать?» «Нет, я чистый весь». «Поди, это ехидно Каткова тебе стирает?» В голосе Клавдии появились ревностные нотки. «Да ты чё, тетка Клава, я сам, солдат все-таки. Мог бы и прачке дать, да не хочу. Вот только портянку, кто уволок, моть ветер». «Ты на улку-то, Василий, не собираешься?» Когда мужики вернулись с улицы, постель была уже готова. Старик подошел к сундуку, ударил о жесткую, но привычную подстилку. Кошмовый потник кулаком. «Эх, задавил бы, гада, не моргнул бы, кто этот проклятый куль у меня спер!» Он разделся и сложил свою одежду на табуретку. Когда он захрапел, А Клава, запалив длинную папиросу, забралась на печку. Василий спросил, про какой куль он говорит? «Да это, однако, чёж в 45-м, али в 44-м, куль пшеницы у него на пропускном, видать, пункте. Ты ложишься, а лампу позабыл задуть? Ну ага, сперва уверни фитиль, а то воняет керосином. Стащили куль пшеницы. Тогда ведь какие строгости были. А суд присудил ему, дескать, продал он этот куль. Кто-то, мол, подъехал сзаду ночью на коне, он ему и продал. Едва расстрел не дали. На Колыме очудился и ни слуху, ни духу. Баба терпела, терпела, в 47-м чуть не околела с голодухи со своей чигиной, да и сошлись с одним. Про Тереху-то он толмачил тебе. Всякий раз про этого Тереху теет. Ребятишек спарили, да и жить ладно зачали. Этого за мертвого почитали. Еще одного парня состряпали на скорую руку, а мальчонка неудачный, малоумыш. Да ты его видел. Киря такой, побоченный влево, ногу леву таскает. Ты слышь, Титыч? Спит без задних ног. Клава очувал, потушила папиросу, загремела печным инструментом, ухватами, сковородниками, сдвинула, чтоб не мешали. Ночью вся клюкой запачкалась, доить корову вышла, а Онька Кайдалова, ты, говорит, тетка Клава, чему ж коруешься? Поглядела в зеркало-то, вошла и верно, черт чертом. Она помолчала, понизила голос. А тут че учудилось? Этот терпел, терпел, да все терпелки съел. Взъерепенился и дал своей сытухе по морде. Нервенный стал. Пьянот он бурлив. А ребятишки на заваленке с девками песни возгудали. Дунька, возьми и выскочи на улку с ревом. Старшой-то сын взял да измолотил старика за мать. Была гулянка у средненького ихова день рождения. Вышвырнули старика. Этот уж не знаю, где слонялся. «А, так это про него?» — говорил Утренос. «Кто?» «Утренос, мальчишка. Веселенькое прозвище. Так он Павлуха Перминов. Друг дружку по прозвищам шпарит. И наказывали их, и убеждали добром, ни черта, так, мол, ловчее. Да ладно, это Павлуха, мол, старик. На таку ворох пшеницы зароется и спит. Ее же и ест, сторожа его жалеют. А ты откуда его знаешь? Они же с дедом Ефимом однокашники, воевали в гражданскую вместе. Этот спас деда Ефима в Шилопугиной». Клавдия говорила, а Василий уже не слушал ее. Он все вспомнил. Это с ним тогда, когда ему идти в армию, договорился дед Ефим, чтоб он довез его до Стрижинской ростани. Это с его воза тогда упал мешок, и Василий в стрижах заявил милиционеру Чуманову. Его теперь он иногда видит в Шиловске. Но тот мужик, с которым он ехал до Стрижинской ростани, был здоровенный на вид, черный, кудрявый, хоть и казался ему тогда пожилым. Неужели за это время так мог состариться и высохнуть, отощать человек? Но ведь дед Ефим называл его Прокопием. Да, Прохой, а он Проф. «За мешок, говоришь, отсидел он», — перебил Василий, о чем-то говорившую Клавдию. «За мешок, за куль пшеницы», — чему-то удивилась она. Василий ворочался сбоку на бок и не мог заснуть. Подушка под его ухом раскалилась, он перевернул ее. Холодная сторона ее дала малое успокоение. Он смежил веки, и перед ним поплыла речка, будто паводок, на дне изумрудной волны утопленного осочника. Где-то залаяла собака и опять не в одном глазу. Василий переложил подушку на другой конец кровати. Пошла какая-то лестница, он лезет по ней, перед носом чьи-то ноги в топтунах. Старик что-то забормотал, заскрежетал зубами и явственно: «Виноватый гражданин начальник!» Старик поворочился на сундуке, покряхтел и надолго затих. Потом он заплакал, прося: «Сынок, сынок, сынок, отдай, отдай, сынок!» и зарыдал. Василий встал, оделся и вышел. Небо щедро усыпано зернами. Звезды спустя несколько часов прорастут в утреннюю зарю, а та, в свою очередь, превратится в незнакомый день. Тот день тревожит, но и обещает быть добрым. Просыпается надежда, протирает глаза, позевывает. Ей хочется дня доброго, светлого и счастливого. Время во всех домах просыпаться надежде. Майские звезды были чистыми и холодными. Василий подумал о бесконечности и чуть было не свихнулся от того, что не мог себе представить, а что же там за бесконечностью, ведь всему бывает конец. Как так? Там, за мирами, за галактиками, за пустотой, что-то же есть? А если что-то есть, так затем чем-то опять что-то? Стало страшно и неуютно, и совестно. За что? Старик не виновен, а наказан. Невиновен! А кто виноват? Милиционер? Милиционер, твердо решил он. Подошел к деревянному мостку, который висел над омутом. Речка посверкивала и от этого казалась еще чернее. А может быть, милиционер тут ни при чем? Надо сказать Титычу. А зачем волновать старика? Вот что, я сам все узнаю у милиционера. Он мужик честный, кажется. Ведь со старика снимут судимость. Даже если мешок пропал, все равно есть два свидетеля. Три или сколько-то. Ведь телегу-то помогали поднять. Не понимая, зачем, Василий шагнул на мостик, который скрипом нарушил ночную тишину. Бывшему сержанту показалось, что этот звук пролетел по всему Шиловску. Он остановился на середине шаткого узкого сооружения с перилами только с одной стороны. Взялся за перилину, покачал, но опереться об нее не рискнул. Постоял, послушал тишину. Где-то далеко, еле слышно, раздавался собачий лай. Небо было черное, утыканное звездами. Вдруг тишину распорол мелодичный девичий голос. За окном черемуха колышется, распуская лепестки свои. За рекой знакомый голос слышится, да поют всю ночку соловьи. Голос был приятный, мелодия грустная, тоскующая. Василию показалось, что этот голос ему очень знаком. Сердце девичье забилось радостно. «Как тепло, как хорошо в саду! Жди меня, мой ласковый, мой сладостный, я в заветный час к тебе приду». «Онька?» — Василий затаил дыхание. «Нет, кажется, не она». За окном осенняя распутица, как безлюдно рано поутру. Только листик запоздал и крутится, только птицы зябнут на ветру. Песня оборвалась. Василий понял, что в той стороне, за Корнауховским домом, правее от жилья Анисьи Кайдаловой, кто-то ведет ночную, позднюю, может быть, задушевную беседу. Вскоре раздался смех, чей непонятно. Василий хотел повернуть обратно, как вдруг послышалось вновь, но не так грустно, как хотелось бы. «Ах, зачем тобою сердце вынуто? Для кого теперь твой светит взгляд? Мне не жаль, что я тобой покинута, жаль, что люди много говорят». В парне заплескалось ревностное чувство, и надвинулась тоска, одинокость, а песня летела словно сама собой. За окном черемуха колышется, ветер рвет с черемухи листы, за рекой уж голоса не слышится, не поют там больше соловьи. Две последние строки прозвучали вновь, и над селом повисла мертвая тишина. Василия охватила тоска, ожидание. Ему еще хотелось слышать этот голос. Он почувствовал запах сирени, которого не могло быть, услышал тихое журчание речки. Она говорила о чем-то своем и стремилась куда-то к морю. Морочную западную половину неба решетили листья старого вяза. А душа Василия уже была обнажена. Она пела почему-то только первый куплет, пела мелодично, но беззвучно. И вдруг оборвалась на полуслове. Послышался выстрел совсем близко. В сторону могильной сопки поскакало трескучее эхо. Сердце встрепенулось, по телу прошло кольцо озноба и растворилось в мозглом настиле мостика. Василий обнаружил, что стоит с поднятой правой ногой, которая вроде бы без его воли намеревалась сделать шаг. Он ждал, что выстрел повторится, но ни песни, ни выстрела, ни говора, тишина да легкое бормотание речушки. Без всякого намерения Василий Карнаухов пошел к дому своего крестного, приемного отца Ефима Лаврентьевича. Присел на крылечко. Кто же стрелял? Почему? Куда или в кого? Каждый день на земле в кого-то стреляют. Кто-то умирает. Но ведь кто-то и влюбляется. Потом рождаются дети. Рождаются и сироты. Рождаются ли? Нет, сиротами, наверное, не рождаются. Он, Василий, сирота. А Титыч? Титыч тоже сирота, если он никому не нужен. Не нужен, не нужен, нужен, нужен, нужен. Василий вздрогнул от холода, открыл глаза. Светозарь заливала землю. Кто же пел, а кто стрелял?